тебя навсегда. Останусь чудо-ребенком. 3 года я читала сказки, пела фальшиво, но звонко. Я обещаю тебе, что как стану богатой, отвезу на Мальдивы и тебя, и папу. Только ты говорила мне, что я все смогу. Только ты можешь помочь мне не утонуть. Ты не плачь, а то я тоже заплачу. Первый свой гонорар я на тебя потрачу. Улыбнись, моя родная, скорее. Только ты в зиму меня согреешь. Только ты скажешь мне правду по поводу новой песни. Хорошая или отрава. Из-за меня только ты можешь так переживать. Не знаю, как будем жить, когда буду уезжать. Не знаю, что будет дальше, где ты мое тепло найдешь. А пока ты меня дома ждешь, дома ждешь. Как я тебя люблю, мам, доверяю тебе и могу предаться слезам. Ты знаешь всю мою душу, от тебя нет тайн. Я тебя не отдам, и ты меня не отдавай. Неважно, уеду я или останусь рядом, для меня не будет роднее твоего взгляда. Знаю, только ты одна поддержишь меня всегда. А наши мелкие ссоры — это все ерунда. Улыбнись, моя родная, скорее. Только ты в зиму меня согреешь. Только ты скажешь мне правду по поводу новой песни. Хорошая или отрава. Из-за меня только ты можешь так переживать. Не знаю, как будем жить, когда буду уезжать. Не знаю, что будет дальше, где ты мое тепло найдешь. А пока ты меня дома ждешь, дома ждешь. Только ты в зиму меня согреешь. Только ты скажешь мне правду по поводу новой песни. Хорошая или отрава. Из-за меня только ты можешь так переживать. Не знаю, как будем жить, когда буду уезжать. Не знаю, что будет дальше, где ты мое тепло найдешь. А пока ты меня дома ждешь, дома ждешь.